21. Читатель, несомненно, удивится так же, как и Д'Артаньян, встретив старого знакомого. Когда высаживаются хотя бы с самого маленького морского суденышка, всегда бывает некоторая суматоха и волнение, мешающие спокойно рассмотреть новое место. Качающийся трап, беготня матросов, прибой, крики и приветствия ожидающих на берегу – все это вызывает сложные чувства, приводящие в смущение. Поэтому Д'Артаньян, только постояв несколько минут на пристани, заметил в гавани и особенно в глубине острова множество рабочих. Внизу Д'Артаньян увидел 5 барж, груженных камнем, которые отошли при нем из Периака. Камень выгружали и переправляли на берег по цепочке 25-30 крестьян. Крупные камни взваливали на тачки и перевозили туда же, куда и гальку, то есть к месту производства работ. Какие это были работы, Д'Артаньян еще не мог разобрать. Повсюду видна была такая же деятельность, какую заметил Телемак, высадившийся в Соленте. Д'Артаньяну очень хотелось уйти подальше, но он боялся выдать свое любопытство и вызвать подозрения. Тем не менее, пока рыбаки торговались, продавая рыбу жителям городка, он отошел от них и, видя, что на него не обращают внимания, стал зорко осматривать все и всех. Он тотчас же заметил многое, что не могло обмануть его солдатского взгляда. На двух концах порта сооружались 2 батареи, чтобы орудийный огонь скрещивался на оси водного бассейна, имевшего форму эллипса. Видимо, на этих выступах собирались установить береговые орудия, потому что Д'Артаньян заметил, как строители заканчивали сооружение платформ в виде деревянных полукругов, на которых могут поворачиваться пушки на колесах для стрельбы во все стороны. Рядом с каждой из этих батарей ставили корзины с землей для укрепления стен. Батареи имели амбразуры, и руководитель работ подзывал к себе то одних рабочих, которые связывали фашины, то других, вырезавших ромбы и прямоугольники из дерна для закрепления амбразур. Судя по энергии, с какой велось строительство, можно было считать его почти законченным. Пушек еще не было, но дубовые основания для них были готовы. Почва под ними была тщательно утрамбована, и если на острове была артиллерия, то меньше чем в 2 дня порт мог быть вооружен. Когда Д'Артаньян перевел взгляд с береговых батарей на укрепление самого города, он с изумлением убедился, что Бель-Иль защищен по новой системе, о которой при нем говорили графу де ла Фер как о крупном и удачном новшестве, но применение которой на практике он еще не видел. Укрепления не возвышались над землей, как старинные валы, предназначенные для защиты города от штурма с приставными лестницами, а напротив опускались в землю. Вместо стен были рвы. Кроме того, рвы эти находились ниже уровня моря, и в случае нужды их легко было затопить с помощью подземных шлюзов. Дощатый мост, перекинутый через ров для удобства людей, везущих тачки, соединял внутреннюю часть фортов с наружной. Д'Артаньян с наивным видом спросил, можно ли пройти по мосту, и в ответ услышал, что это никому не запрещено. Поэтому он перешел через ров и направился к группе землекопов. Ими командовал человек, которого Д'Артаньян заметил еще раньше. Он казался старшим инженером. На большом камне, служившем столом, лежал план, а в нескольких шагах трещала лебедка. В первую очередь внимание Д'Артаньяна привлек инженер. На нем был роскошный камзол, не соответствующий обязанностям этого человека. Инженеру скорее подходила бы одежда каменщика, чем костюм вельможи. Это был очень высокий, широкоплечий человек в шляпе, разукрашенный перьями. Он делал величественные жесты, и, казалось, он стоял спиной, бронил за леность своих подчиненных. Д'Артаньян подошел ближе. В это мгновение человек в шляпе с перьями перестал размахивать руками, уперся кулаками в колени и, согнувшись, стал наблюдать, как 6 дюжих мужчин пытались поднять обтесанный камень на деревянный обрубок, чтобы потом подвести под глыбу веревку лебедки. Задыхаясь и обливаясь потом, строители изо всех сил старались приподнять камень на несколько дюймов над землей, в то время как 7-й готовился при первой же возможности сунуть под него толстый брусок. Но камень 2 вырывался у них из рук раньше, чем им удавалось достаточно поднять его, и рабочим приходилось отскакивать назад, чтобы глыба не отдавила им ног. Человек в шляпе с перьями выпрямился и гневно спросил, «Что это? Из соломы вы, что ли? Черт возьми, отойдите и посмотрите, как это делается!» «Подумал Д'Артаньян. Не собирается ли он поднять эту глыбу? Любопытно. Землекопы отошли с понурым видом, покачивая головами. На месте остался только тот, кто держал деревянный брусок, по-прежнему готовый исполнить свою обязанность. Человек в шляпе с перьями подошел к камню, наклонился, просунул под него руки, напряг геркулесовые мышцы и ровным, медленным движением, напоминавшим ход машины, поднял глыбу на целый фут от земли. Рабочий воспользовался этим и подложил брус под камень. «Вот», — сказал исполин, не бросив глыбу, а медленно опустив ее на подпорку. «Ей-богу!» — воскликнул Д'Артаньян. «Я знаю только одного человека, способного показывать такие фокусы». «А?» — спросил гигант и обернулся. «Портос», — прошептал изумленный мушкетер. «Портос в Бель-Иле». Со своей стороны человек в шляпе посмотрел на мнимого управляющего и узнал его, несмотря на непривычный костюм. «Д'Артаньян!» — кричал он краснея. «Тсс!» — прибавил он через мгновение. «Тсс!» — отозвался мушкетер. «В самом деле, если Д'Артаньян разоблачил Портоса, то и Портос тоже поймал Д'Артаньяна. В первую минуту в каждом из них сильнее всего говорило желание сохранить свою тайну. Тем не менее, они обнялись. Они хотели скрыть от присутствующих свои имена, а не свою дружбу. Но после объятий оба задумались. «Почему Портос в Бель-Иле ворочает камни?» — спросил себя Д'Артаньян, но, конечно, спросил мысленно. Портос, менее искушенный в дипломатии, подумал вслух. «Зачем вы в Бель-Иле? Что вы тут делаете?» Нужно было ответить без колебаний. Если бы Д'Артаньян не нашелся сразу, он бы никогда не простил себе этого. «Я здесь потому, что вы в Бель-Иле, друг мой?» «Ага», — ответил Портос, видимо, сбитый с толку этим доводом, стараясь уяснить себе его с помощью своей известной нам сообразительности. «Конечно», — продолжал Д'Артаньян, не желавший дать своему другу опомниться, «я сначала поехал к вам в Пьерфон». «И не застали меня там». «Нет, но я видел Мустона». «Но ведь не Мустон сказал вам, что я здесь». «Почему бы ему было не сказать мне этого? Разве я не заслуживаю доверия Мустона?» Он сам этого не знал. О, вот причина, по крайней мере, не оскорбительная для моего самолюбия. Но как же вы добрались до меня? Дорогой мой, такой важный барин, как вы, оставляет следы всюду, где побывает. И я не уважал бы себя, если бы не умел находить моих друзей. Даже столь льстивое объяснение не вполне удовлетворило Портоса. Но я ехал переодетым, значит, я не мог оставлять следов, сказал он. Как же вы переоделись? Я приехал под видом мельника. Разве такой вельможа, как вы, Портос, может усвоить манеры простых людей настолько, чтобы обмануть других? Но клянусь вам, мой друг, я так хорошо играл свою роль, что все обманывались. Однако все же не настолько хорошо, чтобы я не мог отыскать вас. Да, но как же это случилось? Погодите, сейчас расскажу. Представьте себе Мустон. Ах уж этот Мустон, проворчал Портос, сдвигая две триумфальные арки, служившие ему бровями. «Да погодите же, Мустон не виноват, так как он сам не знал, где вы». «Конечно. И потому-то мне так хочется скорее все понять». «Как вы нетерпеливы, Портос. Ужасно, когда чего-нибудь не понимаю». «Вы все поймете, ведь Арамис писал вам в Пьерфон». «Да». «Он написал, чтобы вы приехали до равноденствия». «Да». «Ну вот», — заключил Д'Артаньян, надеясь, что Портос удовольствуется этим объяснением. «Исполин?» Глубоко задумался. «Да-да», — сказал он наконец. «Понимаю. Арамис звал меня до равноденствия, и потому вы поняли, что он просит меня приехать к нему. Вы спросили, где Арамис. Вы рассуждали так, где Арамис, там и Портос. Вы узнали, что Арамис в Британии, и решили, Портос в Британии. Вот именно, право, Портос, вы прямо колдун. Как вы все это сразу угадали?» «Приехав в Рош-Бернар, я узнал о возведении замечательных укреплений на Бель-Иле. Это подстегнуло мое любопытство. Я сел в рыбачью лодку, не подозревая, что вы в Бель-Иле. Приехав и увидев человека, поднявшего такой камень, которого не сдвинул бы и сам Аякс, я воскликнул. Только барон де Брасье в состоянии проделывать такие штуки. Вы услыхали, повернулись, узнали меня, мы обнялись, и, Богу, если вы не против, давайте обнимемся еще раз». «Вот как все просто объясняется», — произнес Портос. И он обнял Д'Артаньяна с таким горячим чувством, что в течение 5 минут мушкетер не мог вздохнуть. «Да вы стали еще сильнее прежнего», — заметил Д'Артаньян. «Хорошо еще, что только в руках», — Портос ответил приветливой улыбкой. В течение 5 минут Д'Артаньян не мог перевести дыхание и за это время обдумывал нелегкую роль, которую ему придется играть. Надо было обо всем расспросить, самому ни на что не отвечая. Когда он окончательно отдышался, у него уже был выработан план кампании.